Глава 45. Илберт. Самое смешное, что после напрочь пропитанных фальшью похорон Осмонда, торопливых сборов и жутко долгой коронации я ощущал себя почти счастливым. Моего врага больше не было, призрак отца сгинул, а я достиг того, к чему стремился. Конечно, корона Изельгарда не входила в мои планы, но теперь Литония снова станет единой. Вот что делать с теми землями, которые под властью Верании? Сейчас начинать войну не лучший вариант, но уверен, если на части, которая раньше была во власти Изельгарда, воцарится мир и благоденствие, то и в других областях начнутся волнения, и будет легко либо отвоевать их, либо сторговаться с Веранией. Но об этом подумаю после. Мало получить корону, надо еще удержать ее на голове. К счастью, празднеств не было. Для народа, конечно, выставили бочонки с вином и кидали в толпу монеты. Солдатам я тоже дал выходной, чтобы они могли отдохнуть и отпраздновать, а сам вернулся во дворец. Тиана права, я слишком устал, и остаток дня, пусть и достаточно мизерный, собирался посвятить отдыху, а вечером поужинать в кругу друзей. Редкая привилегия для короля, пока предоставил гостям время, чтобы отдохнуть перед ужином, а сам прошел в кабинет Осмонда. Да, никогда не знаешь, какой поворот предпримет жизнь. Ко всему надо быть готовым. Печальный призрак Осмонда все еще был здесь, но я знал, что скоро он и сам уйдет, поэтому не стал гнать, только запретил открывать рот. А ведь юная супруга Осмонда заметно радовалась на похоронах. Я бы не хотел такой участи, чтобы моя жена была счастлива, когда умру. Но Осмонд заслужил свою судьбу, не мне его жалеть. В двери постучали, и в кабинет вошла мама. Неужели она перетащила во дворец весь свой скудный гардероб, потому что уже успела переодеться в светлое легкое платье и переплести волосы? «Наконец-то!» Она светло улыбнулась и протянула мне руки, а я прижал их к губам. «Наконец-то я могу поговорить с тобой наедине, мой мальчик, и никуда не спешить». Она крепко обняла меня и долго стояла так, а я наслаждался непривычным теплом. Моя мама редко позволяла себе проявлять эмоции. Похоже, эта война многое переменила. «Я так горжусь тобой!» Мама отступила на шаг и будто залюбовалась мной. Это было непривычно. «Моей заслуги в смерти Осмонда нет», — ответил я ей. «Да и престол. Это вы с Ником и Эрвингом постарались, сам я ничего бы не сумел». «Я не об этом, милый». Она присела на диван, и я присоединился к ней. «А о том, каким ты стал. Уверена, ты будешь мудро править. Опыт — это дело наживное, сынок. У тебя есть гораздо больше, чем опыт, сердце и душа». «Мам», — я почему-то смутился. «Что, дорогой?» — она коснулась моей щеки. «Я не хотел, чтобы все так получилось. Думал, смогу победить Осмонда». «Я знаю. Все знаю, Ил. Просто власть — это тяжкое бремя. Мне казалось, ты будешь счастливее без него, понимаешь?» «Понимаю. Но это мой путь, и я его выбрал. Значит, борись до конца». Мы посидели еще немного. Мама рассказывала, как пыталась мне написать, как пропал Ник, а она приехала в замок Атеус. О том, как ей удалось вытащить Ника из-за стенков Осмонда, о помощи Эми. Столько всего произошло, а я говорил о Самарине, избегая только своего плена. Многим хотелось поделиться, многое обсудить. «Я совсем тебя заболтала», — мама всплеснула руками. «Отдыхай, до ужина еще 2 часа». И заставила меня отправиться в спальню, выгнала даже прислугу, чтобы не мешали мне, и лично закрыла дверь. Как ни странно, даже 2 часа отдыха хватило, чтобы чувствовать себя бодрым. Я приказал принести другой костюм, переоделся и направился в столовую, где меня уже ждали люди, которые стали ближе всех. Это семья Эрвинга Атеуса. Айка Эйша я видеть не хотел, чтобы о нем не говорили. Он привел меня в плен, он рассказал Осмонду о печати. Тем не менее, его я тоже пригласил из-за жены и дочери. Лили была очаровательной девушкой и очень мне помогала на пути в Изельгард, а от Лери Аниты исходило материнское тепло. А еще я отвык видеть Тиану в платье. В первое мгновение даже не узнал девушку в небесно-голубом наряде. Ее отросшие волосы удерживали почти такие же заколки, как мой талисман. Он все еще был при мне, несмотря на все злоключения. Наверное, это было чудом. «Добрый вечер», — сказал гостям и пригласил к столу. По одну руку сели и мама, и Ник, Айк с семьей, по другую Тиана, ее родители и Эдгар. Я находился рядом с ними и чувствовал себя спокойно, умиротворенно. Вот бы так было всегда. Мы разговаривали о всяких пустяках, оставив серьезные вещи на потом. Хотелось хоть на время оказаться вдалеке от всего, что нас мучило последнее время, и я улыбался. А еще украдкой наблюдал за Тианой. Злость прошла, осталось тепло. Даже не тепло, а огонь, который разгорался все ярче. Нам надо поговорить, и чем быстрее, тем лучше. Уже подали десерт, когда Лили Эйш вдруг вздрогнула и посмотрела на двери в столовую. «Что такое, милая?» — спросила ее Амелинда Атеус. «Сюда идут», — ответила она, — «с недобрыми вестями». «Какие снова вести?» Я на миг закрыл глаза, чтобы собраться с мыслями. От тепла и расслабленности не осталось и следа. А в двери уже стучали, и слуга впустил в комнату запыхавшегося Свена, друга Тианы. Понятно, решили, пусть дурные вести принесет кто-то более-менее знакомый. «Ваше Величество», — поклонился тот, — «простите, что прервал ваш ужин. Срочные новости с границы. Синтурия атаковала нас без объявления войны». «Что?» «Я ожидал чего угодно, только не того, что южные соседи Изельгарда быстро воспользуются смертью короля и нападут на нас». «Где? Где они атаковали?» — спросил Эрвинг, вопреки правилам этикета, но какие уж тут правила. «Армия Синтурии прорвалась через Гекельмит и движется к Росбину». «Ники!» — вскрикнула Амелинда, а я понял причину тревоги Эрвинга. Там, на юге, недалеко от границы, находится замок Атеус, в котором остался младший сын Амелинды и мои сестры. «Думаю, на этом наш ужин можно считать завершенным», — сказал я. «Жду вас в гостиной, обсудим наши дальнейшие действия. А вы, Дейшайн, передайте войскам приказ о повышенной готовности». «Слушаю, Ваше Величество», — поклонился Свен и вышел, а мы перебрались в гостиную. «Что делать?» — спрашивала Амелинда у мужа. «Ники там один, он не справится с синтурцами». «Эми, замок хорошо укреплен», — мрачно отвечал Атеус. «Ники продержится до прихода наших войск». На маме тоже лица не было. Я усадил ее в кресло, Ник принес воды. Она пила мелкими глоточками и едва не плакала. «Все будет хорошо», — обещал ей. «Вот увидишь, мы заставим синтурцев пожалеть, что связались с Изельгардом». А в двери снова постучали. На этот раз... Я не знал слугу, который с поклоном передал мне конверт. Быстро пробежал глазами по строчкам и едва удержался, чтобы не смять бумагу. «Что там, милый?» — спросила мама. «Верания предлагает мне союз против Синтурии», — ответил тихо. «Условия просты. Не претендовать на земли Лейтонии, оставшиеся под их властью, и жениться на дочери короля Августина». «Да ты прямо на расхват!» — усмехнулся Эш. «То Осман сватает дочку, то Августин. Ну как, Ил, готов пожертвовать личным счастьем во имя страны?» Я закусил губу. Думал, что давно обо всем забыл, но вспомнился холодный вечер много лет назад и голос Айка Эйша. Он говорил, что однажды мне придется выбрать трон или любовь. Вот этот день и пришел. Я посмотрел на Тиану. Она замерла, будто кто-то выпил из цветущей девушки жизнь. Мы ничего друг другу не обещали и не обменивались клятвами, но я чувствовал, что с ней дышу, а без нее задыхаюсь. «Если позволите, я напишу ответ королю Верании», — сказал близким. «Он будет кратким». «Что ты напишешь, Ил?» — спросила мама. «Отказ», — ответил я. «Не собираюсь плясать под чужую дудку». «Недальновидно», — хмыкнул Айк. «Илверт прав», — вмешалась Лили. «Зачем делать несчастной девушку, у которой уже есть любимый человек? Я вижу, как она плачет, услышав решение отца». «Верания пойдет на нас войной», — заметил ее отец. «Отобьемся, правда, папа?» «Жизнь переменчива, дитя мое. Есть много вариантов как победы, так и поражения, но что Верания пойдет войной на Изельгард, это несомненно». Я передал ответ слуге и запер дверь. «Прежде чем принимать решение, мне надо посоветоваться с близкими». «Дей Атеус», — обратился к Эрвингу. «Я хотел бы попросить вас об одолжении». «Слушаю», — ответил тот. «Возглавьте Западный фронт. Ведите большую часть войск навстречу веранцам, потому что, сами слышали, они вот-вот ударят. а тех сил, которые остались в Литонии, не хватит, чтобы достойно отразить атаку, лишь задержать врага». «Хорошо, Ваше Величество, сделаю все, что в моих силах». «Эдгар, а тебя я хотел бы попросить возглавить фронт Южный, и я пойду с тобой». «И я», — эхом откликнулась Тиана, — «я тоже. Там мой дом и мой брат». «Но Ил», — попыталась было вмешаться мама. «Ник, пожалуйста, я знаю, у тебя остались старые связи. Узнай все, что можно о наших врагах и их планах. Мама, а ты будешь править здесь, в Истере, пока меня нет. Наша власть еще слишком непрочна. Нельзя оставлять столицу без присмотра. Надеюсь, Дейра Амелинда поможет тебе». «Конечно», — эхом ответила супруга Эрвинга. «А что прикажешь делать нам?» — поинтересовался Эйш. «Лери Аните сейчас небезопасно возвращаться в Эйшвилл», — ответил я. «Надеюсь, она задержится в Истере, а приказывать вам я не стану». «Тогда я и так скажу. Я хочу, чтобы Эйшвилл стоял на Литонской земле, поэтому поеду в Литонию с Этеусом». Эрвинг поморщился, но промолчал. «Тогда я еду с Эдгаром», — вмешалась Лили, которая давно и подозрительно молчала. «Нет!» — Айк с Эдом ответили одновременно. «Нам не помешает помощь провидицы», — сказал я. «А за безопасность вашей дочери, Айк, отвечу лично. Клянусь, ни один волос не упадет с ее головы». Лили посмотрела на меня с благодарностью. Зато ее отец, кажется, пожалел, что вообще явился в Исельгард. «Хорошо», — сквозь зубы сказал он. «Но если с моей дочерью хоть что-то случится, отвечать тебе, Илверт». «Я понимаю и принимаю. А теперь давайте продумаем план ближайших действий». И начались приготовления. Войска еще не успели покинуть столицу, лишь некоторые разъехались по домам, поэтому не стоило особого труда собрать их снова. Эрвинг и Эдгар формировали свои полки, а я отдавал распоряжение на время своего отсутствия. Уже ближе к утру в мой кабинет вошел Ник. «Как ты? Готов?» — спросил он. «Да», — ответил я. «Насколько можно быть готовым к войне? А дедушке Мейера нет новостей?» «Пока нет», — вздохнул отец. «Конечно, он беспокоился, потому что Мейер ушел 97-й год, а за последние пару лет Нику никак не удавалось с ним встретиться». «Если бы что-то случилось, нам бы сообщили», — сказал я. «Я долгое время не мог получать письма». «Послушай, если хочешь, езжай к нему, мы справимся». Ник покачал головой. «Я нужен тебе и Бранди», — ответил он. «Но как только мы победим Сентурию, а я верю, что мы победим, немедленно поеду к отцу. Я бы очень хотел поехать с тобой. А может, пригласим его жить сюда, в Изельгард? Если, конечно, он чувствует себя достаточно хорошо». «Мы обязательно ему предложим», — улыбнулся Ник. «А теперь тебе бы отдохнуть немного, на рассвете выдвигаться». «Я не устал». «Не ври. И еще, береги себя, Ил. Мы с Брандой очень беспокоимся о тебе». «Не стоит, я справлюсь», — с улыбкой ответил Нику. «И вернусь с победой, не волнуйся. С девочками тоже все будет хорошо. Мы быстро доберемся до Атеуса». «Надеюсь на это. Я уже написал туда письмо, но еще не получил ответа». «Не думаю, что в замке так много магических конвертов. Они могли просто закончиться. А может, девочки отдыхают, ночь на дворе». «И то верно», — кивнул Ник. «Главное, не забывай о печати. Будьте с ней осторожны, и ты, и Эдгар. Я видел, как эта магия иссушила человека уже после того, как печать была снята. Поверь, мерзкое зрелище». «Знаю, если бы на месте Эда был кто-то другой, боюсь, моя судьба оказалась бы незавидной. Помни об этом. Если кому и можно доверять, то это Эдгару Атеусу. И удачи тебе, Ил». Ник быстро обнял меня и вышел из кабинета, а я постоял немного и решил последовать мудрому совету – вырвать у жизни еще пару часов отдыха. Утром мне предстоит снова поднять призрачную армию, а по дороге присоединить к ней у мертвей, поэтому силы понадобятся. Я вошел в спальню и сразу ощутил, что здесь кто-то есть. Но, к счастью, использовать магию не успел, потому что из полумрака ко мне шагнула мама. «Мам, ты почему не спишь?» Я устало расстегнул сюртук и бросил на стул. «Ждала тебя», — печально улыбнулась она. «Ты снова уезжаешь на войну. и слезы покатились по ее щекам. «Ты что?» Я обнял ее и прижал к себе. «Мамочка, я же вернусь, вот увидишь. Прости, что снова сбрасываю на твои плечи груз власти, но мне некому доверять, кроме тебя». «Я знаю, милый». Она отстранилась и улыбнулась сквозь слезы. «Это все беременность, не обращай внимания. Мне все-таки уже не 20, трудно держать себя в руках. Ты береги себя, хорошо? И помни, что я очень тебя жду». «Конечно, мамочка», — пообещал ей. «Не беспокойся, я еду не один». «Да, присматривай за Лили и береги Тиану. Эта девочка тебя любит, заметно сразу». «И я. Я тоже ее люблю». «Я рада, Ил. И надеюсь, что у тебя все сложится лучше, чем у меня в твои годы. А теперь отдыхай, милый. Я пойду». Она скрылась за дверью слишком быстро, наверное, чтобы я не увидел новых слез. Я упал на кровать и какое-то время просто смотрел в потолок. В двери постучала прислуга, чтобы помочь раздеться, но я приказал не беспокоить и снова замер. Утром начнется война. Только теперь я защищаю свою страну, свою вторую родину, а значит, не имею права на поражение. Мне очень надо победить.